располагайтесь, будьте как дома». Наутро был прекрасный день, прилетел вертолет. Но Алекс не спешил. Он знал, что в порядке живой очереди ему не на эту машину и не на следующую. Надо еще талон в сельсовете взять на авиаочередь. Отпускников накопилось много. Едва гости и хозяин успели позавтракать, на крыльце появился Мэтченко. Мэтченко потоптался в коридоре, отряхнул снег с торбосов, постучался, вошел, постоял молча, потом вымолвил: «Этвуне умерла, нет старухи больше», и сел на пол у двери. Этвуне была его родственницей, самой старой работницей пошивочной мастерской. Пенсионерка работала на дому, шила торбоса, тапочки, обшивала бисером кухлянки. Ее шитье узнавали всюду. Кощеев уже и не помнил, сколько он грамот ей навручал. Смерть его не удивила. Много раз за годы правления ему приходилось бывать на местном кладбище. Да и знали в селе, что Этвуна готовится уйти к верхним людям. Сама говорила. Но все же печальное известие огорчило его. Он поднял Мэтченко с пола, усадил на табурет. Мужчины закурили. «Ее готовят?» — спросил Кощеев. Мэтченко кивнул. Председатель и гости оделись, вышли на улицу. Бабушку Этвуне хоронили вечером. Хоронили ее по русскому обычаю в могиле. Так захотел Джексон Кляуль, председатель сельсовета, ее сын. Провожала ее многочисленная родня, соседи и руководство в лице Джексона Кляуля, Ивана Кощеева, главного бухгалтера, главного зоотехника, начальника узла связи. Именем своим Джексон Кляуль обязан отцу. 30 с лишним лет назад американский торговец Джексон взял в служанки молодую Этвуне. Этвуне была украшением фактории. Джексон с ее помощью неплохо вел дело. Она была и переводчицей, и приказчицей, и хозяйкой дома. Меха обильно текли на склады торгового американца. Но все когда-нибудь кончается. Пришел конец и бизнесу Джексона. Советская власть прикрыла его контору, конфисковав часть пушнины, которую торговец не успел вывести. Уехал Джексон на Аляску, оставив Этвуне. Обещал забрать потом. Но это потом так и не наступило, а Этвуне уже родила. Назвала она малыша в честь отца – Джексон, но было у него и чукотское имя – Кляуль, в переводе – мужчина. Когда началась паспортизация, столкнулись с проблемой – как записывать. Дело в том, что у чукчи не было отчеств и фамилий. Есть имя, оно же и фамилия. Но в паспорте требовалось записать имя и фамилию. Всем чукчам давали русские имена, какие понравятся, на выбор. Или американские, или норвежские. По имени тех людей, с которыми встречались. А норвежцы и американцы – частыми гостями были на чукотской земле. По настоянию Этвуне в свидетельстве о рождении сына было записано имя Джексон, отчество Джексон, фамилия Кляуль. Имена старались разнообразить, чтобы не было путаницы. Старики припоминали свои вояжи на ту сторону пролива. Так появились в селении Джон, Габриэла, Бен, Свен, Гарри и даже один Гонсалес –